7.4. Синтезированная модель общего экономического равновесия. Представителями теории неоклассического синтеза была предпринята попытка создания модели общего экономического равновесия, объединяющей черты как кейнсианской, так и неоклассической модели и свободной от недостатков этих моделей. Поэтому в модели неоклассического синтеза отсутствует принцип классической дихотомии, сформулированный классической школой. Спрос на благо формируется на базе модели IS-LM с гибкими ценами как проекция скольжения LM вдоль IS. Совокупное предложение соответствует неоклассическому рынку труда, где спрос на труд и его предложение определяются реальной ставкой заработной платы, а рабочие не подвержены денежным иллюзиям, то есть не смешивают понятия номинальной и реальной заработной платы. На рынке труда благодаря гибкой реальной ставке заработной платы устанавливается полная занятость. Объем предложения соответствует уровню полной занятости и заданной технологии производства, поэтому кривая совокупного предложения принимает вид вертикальной линии. Совокупный спрос определяется как проекция скольжения LM вдоль кривой IS. График функции совокупного спроса пересекает перпендикуляр AS в точке, определяющей равновесный уровень цен. Номинальная заработная плата определяется, исходя из равновесной ставки реальной заработной платы и равновесного уровня цен. При уменьшении предложения денег кривая прописные LM с индексом 0 сместится в положение прописные LM с индексом 1, а на рынке благ появится излишек. Прописная UI с верхним индексом звездочка. Минус прописная UI с нижним индексом 1. Поскольку экономика конкурентна, цены будут снижаться. В ответ произойдет рост РКО, без изменения предложения денег. Поэтому кривая LM будет двигаться из прописные LM с нижним индексом 1 в прописные LM с нижним индексом 0. Обратная ситуация произойдет при росте денежного предложения. Выводы. Общее экономическое равновесие, ОЭР, состояние экономики, при котором равновесие одновременно достигается на всех национальных рынках, на рынках благ, финансовых активов, труда. Первый. В состоянии общего экономического равновесия действует закон Вальраса, согласно которому в народном хозяйстве, состоящем из N взаимосвязанных рынков, на N-ном рынке всегда будет равновесие, если оно достигнуто на всех остальных N-1 рынках. Второй. Существуют различные концепции достижения ОР. Согласно неоклассической модели ОР, в формировании условий достижения равновесия ведущая роль принадлежит рынку труда. По принципу классической дихотомии экономика разделена на два независимых друг от друга сектора – реальный, где происходит движение реальных потоков товаров и услуг, и денежный, который обслуживает движение этих потоков, не оказывая на них непосредственного влияния. Поэтому изменение количества денег, находящихся в обращении, не влияет на равновесные значения реальных параметров экономики, изменяя только их номинальное значение. Третий. В кейнсианской модели ведущая роль принадлежит рынку благ, на котором формируется эффективный спрос. В рамках модели IS-LM все рынки взаимосвязаны, а классическая дихотомия устраняется, так как изменение количества денег в обращении приводит к изменению значений параметров реального сектора экономики. Четвертый. Представители теории неоклассического синтеза создали модель ОЭР, объединяющую черты кейнсианской и неоклассической моделей, устранив некоторые противоречия этих моделей. Так в синтезированной модели не используется принцип классической дихотомии. Спрос на благо формируется на базе модели IS-LM с гибкими ценами, а совокупное предложение соответствует неоклассическому рынку труда. Исходя из этого, экономика обладает механизмами саморегулирования для поддержания равновесия в условиях полной занятости. Пятый. Модель ОЭР может использоваться для анализа воздействия на экономику страны экзогенных факторов. Основные термины. Общее экономическое равновесие. Закон Вальраса. Неоклассическая модель ОЭР. Кейнсианская модель ОЭР. Синтезированная модель ОЭР. Вопросы для обсуждения. Первый. Как вы понимаете состояние ОЭР в национальной экономике? Второй. Проведите сравнительный анализ кейнсианской и неоклассической моделей ОЭР. Третий. Каковы особенности синтезированной модели ОЭР? Четвертый. Можно ли использовать теорию ОЭР при анализе текущей экономической ситуации в России? Пятый. С помощью модели ОЭР проанализируйте следующую ситуацию. Если правительство в период спада производства увеличит государственные закупки и снизит внимание налоговых сумм, как изменится? А. Национальный объем производства. Б. Уровень цен. В. Уровень процентной ставки. Тесты. Первый. Предпосылками построения классической модели ОЭР являются: А. Совершенная конкуренция на рынке факторов производства. Б. Гибкость цен. В. Рациональное поведение субъектов. Г. Гибкая ставка заработной платы. Д. Гибкая ставка процента. Е. Все перечисленное верно. Второй. Согласно кейнсианской модели ОЭР, А. Объем спроса на благо определяется эффективным спросом. Б. Отсутствует классическая дихотомия. В. На рынке факторов производства совершенная конкуренция. Г. Равновесие на рынке труда обеспечивается гибкой ставкой реальной заработной платы. Третий. В синтезированной модели ОЭР. А. Используется модель ISLM с фиксированными ценами. Б. Используется модель ISLM с гибкими ценами. В. Отсутствуют денежные иллюзии у работников. Г. Присутствует принцип классической дихотомии. Рекомендуемая учебная литература. Первое. Вичканов, Г.С. Вичканова, Г.Р. Макроэкономика. Пособие для подготовки к экзамену. Шестое издание. 2004. Страницы 108-115. Вторая. Вичканов, Г.С. Вичканова, Г.Р. Микро- и макроэкономика. Энциклопедический словарь. 2001. Третий. Вичканов, Г.С., Вичканова, Г.Р., Современная экономическая энциклопедия, 2002. Четвертое. Гальперин, В.М., Гребенников, П.И., Леузский, А.И., Тарасевич, Л.С., Макроэкономика, учебник, 1997, глава 8. Пятое. Миропольский, Д.Ю., Неравновесие и типы хозяйственных систем, 1994. Шестая. Равновесие и неравновесие социально-экономических систем, 1998. Ответы. Тесты. Первый – Е, второй – А, Б, третий – Б, В.